Глава 1. «Эй, Майки, готово? Сегодня вечером наша жизнь круто изменится!» Мой друг Стас хлопнул меня по плечу. Ребята, стоявшие рядом, засвистели. Сегодня для Майки Стар был особенный день. Спустя несколько лет выступлений в забегаловках, барах и метро, мы, наконец, выйдем на большую площадку. Ради этого мы пожертвовали слишком многим. «Я готова», — уверенно сказала я. «Не переживайте, ребята, я не подведу», – махнула рукой, прощаясь с друзьями. Еще был почти целый день до выступления. Мне нужно было многое успеть – заскочить в салон, забрать свое платье из мастерской. Заспешила по улице, ощущая, как от волнения колотится сердце. Если в таких разрыданных чувствах я выйду на сцену, то попросту не смогу петь. Нужно как-то успокаиваться. Настолько была в своих мыслях, что задела кого-то плечом. «Извините», – буркнула машинально я. Но кто-то удержал меня за руку. Я подняла взгляд. Темноволосая женщина, гибкая и изящная, словно кошка. «Пустите, я же извинилась!» Но она даже бровью не повела, лишь сильнее сжала мою руку, а в следующий миг вдруг резко толкнула, и я провалилась в плотную, почти густую тьму. В сознание я приходила медленно. Во-первых, мучительно хотелось пить. Во-вторых, все тело ныло и болело так, будто бы я неделю без отдыха тяжелой атлетикой занималась. Интересно, что произошло? Кажется, я спешила на концерт. А что было потом? Какая-то женщина схватила меня за руку и толкнула. Может, я упала, сломала себе что-нибудь и теперь нахожусь в больнице? Открыла глаза, поморщившись от яркого света. Нет, наверное, это не больница. Хотя бы потому, что в больницах обычно пахнет лекарствами. Везде белые истрепанные простыни и обшарпанные стены. А я нахожусь в комнате, сделанной под средневековый стиль. Кровать, на которой я лежу, просто огромная, а постельное белье – настоящий шелк. Так, стоп. Меня что, похитили? Это программа «Розыгрыш» или «Происки завистников и конкурентов»? Встала, невольно чувствуя в теле просто ужаснейшую слабость. Голова закружилась, и я схватилась рукой за спинку кровати. «Где я?» – прошептала я. Заметила напротив себя какое-то странное зеркало. Вот забавно, оно отражало совсем не мое отражение, не миниатюрную брюнетку со стрижкой каре, а ослепительную длинноногую красавицу. Ее светлые волосы цвета расплавленного золота были настолько длинными, что в них можно было запутаться при ходьбе. «Рапунцель бы удавилась от зависти», — сказала я и, заметив, как у блондинки зашевелились губы, в ужасе заорала. Махнула рукой, проверяя свою догадку. Блондинка тоже махнула. «Так и есть. Это отражение. Эта женщина, чужая и незнакомая, это я». Не успела я отойти от шока, как на мой крик явились мои похитители. Высокая, зрелого возраста женщина со стянутыми в светлый пучок волосами и грузный и хмурый темноволосый мужчина. «Микеланс!» Женщина шагнула ко мне, взволнованно оглядывая лицо. «Что случилось? Мы слышали, как ты кричала!» «Микеланс? Они это серьезно?» «Нет, в сценической жизни меня все называли немного похоже, Майки, но к настоящему имени это прозвище не имело отношения, потому что звали меня Викторией Громовой». «Я не Микеланс». Сделала я попытку. Женщина всплеснула руками. «Ах, это все проклятое падение с лошади. Она совершенно ничего не помнит». Закрыв лицо руками, она заплакала. «И как ее теперь отправлять на отбор? Это просто позорище! Контракт на ее участие уже подписан, и мы получили всю обещанную сумму компенсации!» «Вернем императору деньги и скажем, что Микки больна», — сказал мужчина. У женщины даже руки затряслись, и она тут же прекратила плакать. «Как? Как это вернем деньги?» — голос у нее дрогнул. «Я уже заказала себе дюжину новых платьев, и шляпки, вестер, и даже колье!» Мужчина скрипнул зубами. «Ты хоть когда-нибудь думаешь о чем-нибудь, кроме своих бесконечных нарядов, Стефания?» «Но как же быть, вестер?» Я молчала, понимая, что эти люди в мой рассказ о том, что я – это не я вовсе, ни за что не поверят. По моему личному опыту, такие люди верили лишь деньгам и собственной тупости. Похоже, я очень сильно попала. Еще бы понять, куда. И это же надо, что все случилось накануне моего выступления. Я так долго шла к своей мечте. Бросила институт, престижную работу, дни напролет проводя на бесконечных репетициях. И вот, когда мечта была уже почти у меня в руках, меня занесло в неведомую глушь, да еще и в чужое тело. «Мы заново всему научим, Микеланс», — наконец выдал мужчина. «В конце концов, у нас есть еще неделя до отбора». «Неделя?» — одновременно сказали я и та женщина. Я, разумеется, была в шоке, потому что до моего выступления оставалось всего пара часов, скорее всего. Пока я грызла себя изнутри разрушившимися мечтами, женщина толковала все о каком-то отборе, императоре, деньгах и, в общем, несла несусветную чушь. «Ах, Микки, дорогая, как жаль, что ты ничего не помнишь, но ты должна постараться, чтобы как следует все усвоить заново». Обратилась ко мне Стефания, видя, что я не проявляю интереса к ее трескотне. Подняла на нее взгляд и на миг почувствовала, что опять закружилась голова. Видимо, от обилия эмоций. Я пошатнулась, а мужчина, шагнув ко мне, придержал меня, помогая устоять на ногах. «Думаю, что Микеланс сейчас нужно еще отдохнуть», — сказал он. «Обучение сможем начать завтра». Они ушли. Я вернулась в постель, крепко закрывая глаза. Сейчас я засну, проснусь, и этот кошмар закончится. Увы. Заснуть-то я заснула, а вот когда проснулась уже поздно ночью, то, прошлепав к окну босыми пятками, убедилась в том, что мои худшие опасения подтвердились. «Я, дьявол, тебя дери! Похоже, та самая попаданка, о которых пишут в любовных фэнтези!» Прошептала я, глядя, как на небе мерцают четыре луны. Синяя, красная, зеленая и желто-оранжевая.